Внезапно с неба донесся гул. Что за звук? Напрягся Елип. Проблемы? С ужасом выдохнул Кнан, применявший силу, забыв об угрозе. Джарус запоздало понял, что, произведя воздействие посредством силы, с головой выдал себя инквизитору. И вот он оперативно пожаловал на своих крейсерах. «Господин странник Кнан, вот ваши вещи», — произнесла давишняя служанка, боязливо выйдя вместе с очень похожим на нее юношей в качестве носильщика. Кнан по-быстрому нацепил не только кобуру с пистолетом и подсумки с перемешанным содержимым, но и взял армейский рюкзак с барахлом из шаттла. Входит в традицию, сумрачно поиронизировал вновь почти что обворованный, нашарив подзорник и приставив к глазам. С храмового холма было хорошо видно, как тупоносые газанти давят чьи-то огороды и умерщвляют сады, приземляясь. Вместо гранд-инквизитора операцией руководил какой-то худощавый тип в черной броне и вытянутом сегментированном шлеме, явно скрывавшим гуманоидного представителя нечеловеческой расы. Знакомой формы меч не оставлял сомнений в принадлежности к инквизиторию. «Это инквизитор, он здесь за мной. Пока я остаюсь, вы все в опасности», — больше для себя констатировал Кнан, экстренно соображая выход из паршивой ситуации. «Позволь мне поговорить с ним. Если мы скооперируемся, то он может быстро уйти», — предложил обманщик, привыкший мыслить в формате отсталых племен мира Виндал. «Послушай меня, я сражался с их грандом. Этот тип не будет торговаться или рассуждать. Он не уйдет, пока не пленит или не убьет меня». Кнан брал всю ответственность на себя. Он помнил, но только здесь и сейчас по-взрослому понял уроки Юнлингом о сакральном характере власти над народом. Сохранение святости тронного места круто мешало думать о спасении из назревшей катастрофы. Инквизитор из-за джедая запросто устроит геноцид хоть всех в этом мире Готелла. Ты забываешь, что я все еще главарь деревни. И если инквизитор нападет, народ будет искать во мне защитника. Я не могу подвести их, увещевал Елип, впервые слышавший про каких-то там инквизиторов и желавший воспользоваться шансом сохранить свое положение. Человек знал, что умрет, если сбежит в лес, а куда еще? До прибытия других звездолетов поди еще доживи. Дай мне секунду, я придумаю что-нибудь. Кнан отмахнулся, как от назойливой мушки. Бойню с невинными падаван точно намеревался предотвратить. Нет времени, я должен действовать немедля, суетился поджариваемый. Не будь дураком, Елип. Ты не сможешь его обмануть, вот уже спасает дурака. Доверься мне, Джарус. Я справлюсь с этим. Елип даже взялся за более широкие плечи Кнана, убеждая в своей правоте. Не убедил, но и не стал больше медлить, бросившись в тронный зал и прихватив с собой служанку с ее странно заторможенно ходящим братом. Власть пока еще находилась в его руках. Кнан же постарался вновь скрыться в силе, хотя раньше ничему подобному не учился, ни у своего мастера-джедая, ни у Галакрона. Повторно использовать тот прием с водой Джарус поостерегся, пометуя о полусутках бессознательного валяния и общей разбитости, все еще толком не прошедший, при всем желании вряд ли удастся выжить после повторения водного трюка. Действуя по уму, Кнан притаился в кустах у боковой стены тронного зала, с неприязнью, но рассудительно продолжая копировать Елиба и тем скрываясь, черный с белыми зашел вовнутрь. «Приветствую, странник, что привело вас к нашим скромным жилищам?» — громко спросил сидевший на троне у тех, кто практически ворвался в помещение. «Инквизитор, ищу уголовника, замеченного поблизости. Где он?» Экспрессивно зазвучал голос из спикера глухого шлема. «Извиняюсь, но тут нет преступников. Вы ошиблись. Не ошибаюсь, ублюдок». По взмаху зажегшегося красного клинка сидящего на троне кинуло в стену. «Штурмовики, обыскать деревню. Жгите и бейте все, пока не отыщите джедая», — громко приказал инквизитор при включенной внутренней связи. Два воина Готелла с копьями при виде красного светящегося лезвия замешкались с самоубийственной атакой. Импульсивный инквизитор не собирался прощать их поползновение, он резко оказался между ними и крутанулся, разрезая пополам, плазма прижгла плоть. «Меня ищешь?» — ворвался в тронный зал Кнан, сходу обезглавив двух штурмовиков на страже снаружи и еще двух внутри. «То, я превзойду Гранда, доставив императору твою голову», — заявил ученик, посланный на задворки проверить слухи, но случайно обнаружил бриллиант. Инквизитор метнулся навстречу к заветной цели, простым блоком сдержав атаку. Кнан экономно отбил удары с первой формы, потом третий и пятый, вновь первый, затем второй и третий. Беспорядочная смесь стилей сбивала с толку, заставляя его дергаться. Инквизитор превосходил визави в скорости и напоре, толком не восстановившийся Кэнон быстро сдавал. «Ты ответишь за убийство моих подзащитных!» — вскричал очнувшийся Елип, активируя зеленый световой меч. Сосредоточенный на своем порядком запущенном фехтовании, Кэнон непозволительно отвлекся, за что мигом был отброшен толчком силы. «Пупок развяжется, самозванец!» — хохотнул инквизитор. Притяжение силы подбросило к ситху недотепу с джедайской игрушкой. Черный и бронированный изящно шагнул в сторону, пропуская мимо себя неуклюжий зеленый росчерк и одновременно крутанув кистью, вторым зажегшимся клинком снес часть туловища от левой подмышки до основания шеи справа. Трофейный световой меч послушно скакнул в левую руку желчно хмыкнувшего ситха. Кэнон тоже воспользовался удачным моментом отвлечения врага и что есть мочи толкнул силой инквизитора, звонко опрокинув его шлемом трон, опутав висящий за ним шкурой и проломив бронированной башкой стену в дальнем конце коридора. Тягаться и с ним тоже в фехтовании, дохлый номер, слишком запустил былой навык. Стримглав, выбежавший на улицу Джаррус, услышал предупреждающий крик Сктады, но не отвлекся на нее, успешно отражая 3 бластерных выстрела и одним даже попал в стрелявшего штурмовика. Что есть мочи, Кэнон припустил к севшему крейсеру, по пути отражая вверх особо меткие выстрелы. Вот и тот самый крейсер, с которого сошел инквизитор. Взбежав на трап, Джаррус обернулся и, пользуясь всеми своими способностями и навыками, за несколько секунд отразил встрелявшего, если не первый же выстрел, то второй точно. Положил высадившийся отряд имперцев и потом еще один, напавший изнутри модернизированной версии крейсера. Приемом силы подняв и заклинив трап, Кэнон помчался в рубку, по пути вырубив еще 2 имперцев. Подстегнутый обстоятельствами, Джаррус сумел за раз внушить подчиненность себе сразу капитану судна, 2 пилотам и еще 4 имперцам. «Экстренный взлет», — скомандовал Кэнон, дополняя воздействием силы. Он выкинул идею подбить второй крейсер, желая спасти деревню от разорения и увести ситха за собой в космос, где у него есть козырь. «Экстренный взлет», — повторили 7, не обратив внимания на то, что синий световой меч отразил выстрелы Е-11, убив 2 примчавшихся в рубку штурмовиков. «Всему составу явиться на мостик», — приказал Кэнон имперскому капитану, вновь бесцеремонно применяя внушение силы, отчего мозги могли скоро вскипеть. Офицер повторил приказ по внутренней связи. Пока люди подтягивались, Кэнон по-простому вырубил 4 лишних в рубке, затем при помощи телекинеза и рукопашных приемов нокаутировал весь экипаж и запасной взвод штурмовиков, готовящихся плазмой вырубить двигатели, но явившихся по вызову старшего офицера. Гера без промедления ответила на условный сигнал, но огорчила сроками встречи, ей добираться с 15 минут. Скоординировавшись с пилотом призрака, Кэнон приказал обесточить почти весь корабль, подав всю энергию на щиты, потом сам сел за штурвал крейсера, вознамерившись лично уклоняться от атак взлетающего преследователя. Никто другой тут не справится. В атмосфере дальность точной стрельбы страдала, этим фактом и воспользовался преследуемый. Кэнон хладнокровно уклонялся от всех счетверенных зарядов, выпущенных лично инквизитором. По крайней мере, в этом противостоянии да с выгоданной форой он не проигрывал, ну, вчистую. Летевший по пятам крейсер палил из всех орудий, некоторые попадали. Постепенно все чаще и точнее, это более умелый инквизитор навострился подставлять под выстрелы, предвидя маневр уклонения от его собственной атаки. 5 минут от стычки, 3/4 дефлекторной защиты. Время тянулось катастрофически медленно. Генератор и проектор щита все больше не успевали восстанавливать его мощность и стабильность. Кэнон нервничал, продолжая надеяться и повторять мантру «Кодекс», как заведенный. Падаван утешался тем, что инквизитор в сложившихся обстоятельствах не умел или не мог применять то пагубное удаленное воздействие через силу. 5 минут до встречи, осталось 32%. Гера едва замаячила на безоблачном горизонте, когда у крейсера с Кэноном на борту оставалась 1/6 от защиты. Предвидевший результат схватки инквизитор резко направил свой крейсер в космос, выжимая из двигателей больше 100% и помогая силой преодолевать трение об атмосферу. Ситуация перевернулась. Дождавшись поддержки, жертва превратилась в хищника. Однако простой инквизитор в очередной раз посрамил навыки и самомнение выжившего падавана, став вполне успешно уклоняться и защищаться сразу от 2 атакующих, а потом с примерно 1/4 мощности щита удачно запрыгнул в гипер. «Сбежал, сволочь!» — возмутился Кэнон. «Скрылся, гнида!» — рассердилась Гера. Впрочем, оба лишь гнали врага. Один не рискнул внушать имперским стрелкам разойтись по орудийным кабинам, другая приберегла ионное оружие, пожалев, что не раскошелилась на модуль боевого искусственного интеллекта для стрельбы. Джарус не стал рисковать из-за ставшего притчей во языцах коварства ситхов. Взвел на 5 минут мину в заклиненном силой двигательном отсеке и перешел с любезно собранными трофеями на пристыковавшийся призрак. К сожалению, как таковых личных вещей инквизитора на борту не оказалось, непритязательный персонаж. Зато повстанцы разжились очередными трофеями. Имперское вооружение, боеприпасы, топливные элементы, инфочипы, амуниция, пайки и прочее маломальски дорогое, а также ценным языком в лице плененного капитана крейсера. Едва легкий повстанческий транспортник удалился на безопасное и очень удобное для атаки расстояние, как легкий имперский крейсер тактично взорвался. «Возвращаемся на Лотал, капитан?» – деловито спросила Гера, глянув на сурово поджавшего губы Канона, убивавшего лишь в крайних случаях. Кроме одного, все остальные имперцы с крейсера были только что сажены в одном из подним на крупном необитаемом острове где-то на экваторе Виндала, наличие пресной воды и отсутствие крупных хищников. Даром, что ли, их учит выживанию. Сперва заглянем в деревеньку, где инквизитор убил ложного джедая. «Так ты все же угробил фантом», – мрачно констатировала владелица корабля, приняв к сведению итоговый результат миссии на Виндал. «Ремонта пригоден», – спокойно ответил Канон, больше задумавшийся над тем, как себя вести в той деревне и как быть с самим племенем Гатала. «Можешь начать рассказывать, Джарус Крушитель Корыт», – поддела подруга, желая поднять настроение. Судя по выползшей надбородкой улыбке, ей это удалось. «Кстати, Гера, твой совет, как женщины, придется весьма кстати», с хитринкой в небесных очах произнес мужчина, серьезно заинтриговав свою любовницу. «Внимательно слушаю», пилот ревниво тряхнула лыбками. «Так вот, вылетаю я, значит, из пелены туч», как вдруг, бородка зачесалась. Канон. Глава 40. Случайные открытия. «Кадеты, встать!» Я сказала подъем, ревматоидные нервы. Как обычно благолепный крик сержанта Курахи вырвал из сладких объятий сна. Через миг по койкам прошелся бодрящий разряд тока. Семеро соскочили на пол еще до того, как проснулись. С головой укрывшийся одеялом восьмой вздрогнул. На самом деле это так фазированный внутри него теневой водяной клон прекратил поддерживать ниндзюцу перевоплощения. Вылился наружу фальшивым телом Дева Моргана и благополучно впитал электричество, якобы взъерошившие волосы. «Проспал, да, Морган. Всех будет током из-за таких разгильдяев, как ты, пудубанты. Мэм, да, мэм, пуду регулярно лезет и воняет, однако ж встал смирно и даже не зевнул, так что ни к чему придраться». Лицо сержанта Курахи как обычно налилось кровавым бешенством, но уже не разразилось бесполезными криками, быстро успокоившись и разрумянившись, когда при досмотре дружок Олега опять предательски поднялся и задрожал. Эзра постарался не расхохотаться. Ночью тренируясь в гиндзюцу, он вновь запустил в подсознание Нажраса розовый образ мем и подстегнул в нужную сторону воображение, чтобы пацан опять увидел эротическое сновидение и выдал спросонья соответствующую реакцию. «Сегодня вы пойдете к коменданту Ариска», — прорычала Курахи, повернувшись от Дева с Олегом к Джаю и Зару. «Он условно одобрил вас к началу аттестации после зимнего облома. Он думает, вы готовы опробовать себя в роли солдат», — говорила сержант, спуская очередные трусы в поисках недозволенных пятнышек. Сама сержант явно не разделяла этого мнения, но что поделаешь, это означает его личный контроль аттестации до конца недели. «Он проверит самых перспективных кадетов», — рычащим голосом проговорила Курахи, в своей привычной птичьей манере устрашающе нависнув над Девом, у которого не дрогнул ни один мускул, ведь своего он добился. Сержант перестал орать, по большей части. «Если кто-то из вас выставит меня в дурном свете, я заставлю вас драить унитазы и таскать мусор до конца обучения», — пророкотала баба, не умеющая шипеть гадюкой. Кадеты так и стояли смирно, пока суровая сержант не съехала с юнита беж в приподнятом настроении, довольная поимкой еще двух утренних стояков. «Думаю, она не утренняя особа, уах!» — широко и смачно зевнул Дев Эзра, думая о вчерашних интимных утехах перед сном и своем желании проснуться от страстного минета в постели с двумя грудастыми девицами с притягательными фигурками песочных часов. «Видимо, ты тоже», — по-своему понял усмехнувшийся Олег, намекая на то, что вчера вечером Дев вновь пропадал, типа ублажал сержанта. Сам он опять собирался идти в уборную в одних трусах с явственным бугром, неизменно притягивающим льстящие парню взгляды кадетов женского пола. «Тебе разрешали переночевать в Академии плоских пентюхов или как там?» Наш раз все пытался словесно задеть. «Иногда», — вновь зевнул Деф Эзра, потешаясь над попытками переиграть его в словесной дуэли. «Это была награда за выигрыш аттестаций, вроде тех трех, что я выиграл вчера, и две за день до этого», — напомнил самый лучший, но почему-то не капрал. Деф Эзра почти расслышал зубовный скрежет, вызванный его улыбочкой. «Однажды, Морган», процедил Олег, еще более побледневший от злости, и он имел все основания в скорости дождаться этого дня, поскольку во всех упражнениях по стрельбе из Е-11 он превосходил Эзера, и Дева, и Килла. Джай рассмеялся, и Нажрас резко повернулся к нему, ткнув пальцем. «Ты тоже, Джай», пообещал кадет, враждебный ко всем в своем юните. «Хватит, Олег», вступился Зар. «Кто бы знал, как его достала эта грызня!» Нажрас угрожающе щелкнул вафельным полотенцем и первым выскочил из казармы. Деф Эзра хмыкнул. Этот Лианис после того удара по хлебалу едва ли одним словом в день перекидывался с Морганом и никогда не встревал в его перепалки с Олегом, но всегда заступался за Килла, хотя так с ним и не подружился. Деф Эзра вышел вместе с Джаем, по пути послав воздушный поцелуй первой встречной девчонке, пунцовой после лицезрения Нажраса, постепенно становящегося бесстыдным, как и прочие парни, за прошедшие недели тоже повадившиеся шастать в одних трусах, хотя противоположный пол так быстро не сдавался и надевал еще хотя бы сорочку. В фантазиях Эзра они представали в инисто-кружевных пеньюарах снежно-белого цвета, так более сексапильно, нежели просто нагишом. Парень уже перестал ежедневно пробираться в женские мойки, наглядевшись незрелости. В здании Академии училось по 4 сезонные роты в батальонах офицерского и специального назначения. С момента внедрения прошло уже более 4 недель. Эзра уже достал у макету и через Чоппера передал Сабин все ключевые устройства с доступом уровня планетарного правительства Лотала. Он бы уже красиво свинтил, но вынужден оставаться из-за новой сверхважной миссии и усложненных протоколов безопасности. Тем временем кадеты выбежали на улицу, уже несколько дней как возобновив утренние пробежки на соседние холмы. А все почему? Да потому, что кое-чьи мидихлорианы втихую сливали живой силе кое-чью чакру. Шиноби-джедай на самом деле учел предупреждение Галакрона Сатильшан и пользовался силой украдкой, счетчиво налег на чакру и дзюцу. О, Эзра живо заинтересовался таким редким явлением, как ледяной дождь, пару дней кряду достававший Лотал-Сити, пока не стало еще холодней. Сам по себе ледяной дождь — это вода в ледяной капсуле. Шиноби-джедай, разрабатывая фантазию нового атакующего ниндзюцу с пулевым принципом, придумал добавить направленный вовнутрь барьер для выдерживания колоссального давления вроде как несжимаемой воды. При разрушении оболочки из-за перепада давлений происходит резкое испарение, сам по себе этот процесс физически вызывает охлаждение, оставалось только при помощи впрыскиваемой чакры усилить отвод энергии из-за цели атаки, которая резко замораживается. Позже Шиноби-джедай улучшил дзюцу так, чтобы осколки ледяной капсулы помогали отводить тепло и сами раскладывались на составляющие их воду и ветер, тем самым остужая еще сильнее и быстрее. Пока это снайперский выстрел. На этой волне Бриджер придумал и еще одно новое хьотен-дзюцу – пенолет. Невероятно легок, в зависимости от способа создания может быть как хрупким, так и прочным. При насыщении пенольда газами при помощи футан-дзюцу получалась левитирующая платформа не хуже репульсорной. Идея пришла со скуки, когда наблюдал за строительной бригадой. Они применяли пеносталь, изначально идущую в виде прута твердого реагента. Специальное пистолетное устройство плавит стержень, при этом внутри металла происходит испарение пылевых вкраплений. Это забирает тепло и остужает получающиеся металлические пузырьки. Реакция идет вместе с нагнетанием давления. Получается крепкий и упругий теплоизолятор. Силовой ковкой экспериментатор уже смешал сталь с ледяной крошкой, чтобы с эффектом исчезновения от израсходования чакры получить в стальной пене вакуум, да так, чтобы эффект неравномерного сжатия многократно повышал прочность снаружи пузырьков. Именно пена послужила ключом к решению некоторых проблем с печатями. При вложении друг в друга происходит наложение пространств фуиндзюцу. В лучшем случае один пространственный пузырь выдавливает все из другого в момент запечатывания, в худшем все перемешивается и теряется в черной дыре, иногда перемешивается в хлам и вываливается обратно. Эзра много раз видел, как маленькие пузырьки внутри пены лопаются, образуя один крупный. Это натолкнуло его на мысль привлечь помощником триединого клона, чтобы удержать в целостности разные пространственные пузыри печати. Вскоре Шиноби Джедай сам смог приложением носителей перекинуть содержимое между Фуиндзюцу с выбросом не вмещающегося в реальность. Увы, хотя Эзра понял про принципиальную возможность стыковки печати по принципу пазла, но талантов в этой сфере не имел и разрабатывать не взялся, зато вместо Макимана с одним вместительным Фуиндзюцу сумел наконец-то нарисовать ленту повторяющихся карманов, не конфликтующих с соседями, а наоборот стабилизирующих друг друга. Собственно, все в совокупности привело к поразительному открытию совсем в другой области. Мидихлорианы – паразиты. Они переваривают естественную энтропию существа, кратно укорачивая жизнь организмов. При наличии некой критической массы происходит пробой в обратную сторону, рождается одаренной силой. Зная о самой возможности отсечения от силы и предположив суть методики в принудительном распахивании всех тенкицу, что приводит к постоянному истечению чакры и банальной нехватке жратвы симбиантом, Шиноби Джедай допустил принципиальную возможность инициации простецов со средним или низким количеством мидихлориан в клетках. Сама идея пришла после того, как Эзра сперва усовершенствовал свой водяной клон доспех до присоединения теневой компоненты. Утрами Шиноби Джедай получал и обрабатывал всю память теневого водяного клона с целью улучшить и сократить время на отдых, но в итоге случайно выявил странные параметры своего сна. Расследование побудило к дальнейшей модернизации, фазированию клона по типу медуз вместо облачения в него. И следующим же утром шпион едва не провалился, когда проснулся и понял, что мидихлорианы порядком переварили адаптированного под них клона. Более того, круто повлиял ледяной кеккигинкой. Ушедшая в живую силу переработанная мидихлорианами чакра изменила некий баланс в природе, отчего Лотал Сити и окрестности после теплой осени накрыл мощный снегопад. За ночь навалило полуметровые сугробы. Что странно, Эзра на призраке успел побывать во многих местах, но изменений климата там точно не происходило. Даже намека стылым утром или обилием росы. Так вот случайно и выяснилась кое-чья вина в годах похолодания в районе Лотал-Сити, а у бывалых горожан ходят байки о деятельности приземлившейся космической станции или строящихся заводов, да экспертами излагаются спорные мнения о всяких морских и атмосферных течениях-завихрениях. Это еще один неоспоримый штришок мистической связи Эзры Бриджера и мира Лотал. Поскольку Эзра отлично выучился маскировке силы и потрясающе развился по стезе целителя, то относительно быстро сообразил, как ему энергетически инкапсулироваться, блокировав утечки, неподконтрольные выделения мидихлориан во внешнюю среду. Буквально за несколько дней погода ощутимо потеплела, весь снег растаял, ночные заморозки прекратились. Для окружающих несомненное благо, а вот для себя, плохо или хорошо варится в собственном соку. Для исследований нужны соответствующие условия, а для выводов на основании статистики опять же надо несколько недель, а не дней. Зато уже сейчас можно строить всякие теории. Душа Юкихаку прошла чистый мир, но из-за нечестивого воскрешения при перерождении сохранила способности и опытность предыдущего воплощения. Тем самым у Эзры Бриджера определилось наличие внутреннего источника чакры. Багаж оказался у души достаточно большим, чтобы с младенчества мидихлорианы функционировали по стандартной схеме, питаясь внутренней энергией и совершая выделение во внешнюю среду. Стихийный геном придавал этим выхлопам свойства льда. Вот истинная причина заморозков, разоривших ферму Бриджеров, вынужденных перебраться в стольный город. Пользуясь открывшимися из Академии возможностями, Эзра поднял архивные сводки погоды и убедился, что в Лотал-Сити стало постепенно холодать как раз с того времени. А уж когда он в детском возрасте осмысленно стал активно и правильно развивать имевшийся очаг чакры, то зимами в столице даже стал выпадать снег. Эфраим и Мира точно не являлись джедаями. Значит, огромное количество мидихлориан в клетках их сына Эзры точно не результат сложения. Шиноби джедай не знал еще, когда происходит одушевление младенца, но предполагал, что численность мидихлориан в клетках устанавливается именно в этот момент или в какой-то период сразу после того, как душа воплощается. Вероятнее всего, сильная душа при вселении в бренную плоть обрастает эфирными паразитами, проявляющимися вместе с ней как неуловимые обычными микроскопами мидихлорианы. Из-за внутреннего источника чакры мидихлорианы Эзра не помышляли о стороннем питании или стимуляции, пока не начался пубертат. Остается загадкой, с чего вдруг паразиты стали полезными симбиантами, приобщающими к силе. Почему разнообразили рацион живой силой? Причем, в конкретный жизненный этап, у того же Кайлибадьюма это произошло еще в младенчестве. Кстати, у Канана нет генома, у него есть только предрасположенность к стихии, воде. Из-за особенностей обучения он сразу отнес стихийные проявления эзраксидским. Орден джедаев, судя по накопленной шиноби информации, пользовался нейтральными свойствами чакры и силы, не выделяя стихии и не оформляя их в приемах. Вот оказывать воздействие на природу в целом, пожалуйста. Значит, детей с врожденным сродством со стихией джедаи не ощущали, не находили и не забирали в свой храм. По крайней мере, последнюю тысячу лет, с Руусанской реформы, разборки с мидихлорианами потребовали жертв, времени. Эзра вынужденно выкраивал дважды в день по 3 часа. Медитация, транс для вспоминания и повторного обдумывания медицинских знаний и практики, вновь медитация для очистки сознания. Из-за несостыковок в кадетском расписании приходилось даже заимствовать время трапез, довольствуясь армейским пищевым субстратом, зато важное дело спорилось. Дни размышлений обо всем этом привели Бриджера к некоторым умозаключениям. Мидихлорианы потоком энергии родом из живой силы банально вымывали из системы циркуляции чакры естественную энтропию или как-то иначе стимулировали эфирное тело. Индивидуальность кроется больше не в ян, а в инь, что разумно с учетом предположения о подселении мидихлориан при воплощении души. Личность продуцирует эмоции и мысли, и живая сила в городах просто бурлит ими. Вдобавок, как уже знал Эзра, эти органеллы в относительно малых количествах живут в клетках и у животных, и у растений, и у грибов, есть и в кристаллах. Они примитивны. Значит, степень разумности роли не играет. Все воплощенные души сами по себе продуцируют какую-то специфичную субстанцию энергию, которой питаются мидихлорианы. Эти клеточные органеллы не элементарные частицы и не молекулы, но они чрезвычайно малы, а функционал сообразен строению, обязан быть у них простым и четким. Понять бы, и этим утром активно упражняясь в форте Эзры Шиноби Джедай то и дело посматривал на 2 ростовых ледяных зеркала, достижением которых мог по праву гордиться. Одно настроено при помощи инструментария чакры на показ взгляда клона. Второе, точка зрения прикреплена в паре метров за спиной клона с фиксацией по линии плеч. Глянув в очередной раз, Эзра ухмыльнулся. Зар опять молчаливо доверил деву сооружать столбик из камней, во время утренней пробежки принесенных в руках на вершину холма от пустыря за городом. Юнитаурик вновь победил всех, а нижайший из 4 мальчишеских сегодня оказался у юнита Креш. Парни разобрали свою пирамидку и взяли из окружающего площадку нагромождение булыжников еще по 1 камню на обратный путь, тогда как остальные бежали налегке. Увы, имелся повод для огорчения. Эзра вместо пресловутой аттестации лучше бы занялся развитием Райтона, последовательным изучением прихваченной с каши и кожевности, изготовлением чернилой бумаги с нужными характеристиками или буксующим переложением искусства фуиндзюцу на силовую ковку для превращения рулонов в тонкие стержни для трубок в поножах. Вчера и позавчера клон хорошо справился с тестами. Если бы не лень и понимание важности сбалансированного рациона питания, подаваемого в академической столовой, то клон вовсе бы стал девом Морганом. Достаточно было бы его ежесуточно с позаранку отменять и пересоздавать. О, да, как же строевая подготовка. Она обязательно для личного посещения. А вот вся эта безоговорочная дисциплина и лишающая уединения быт интерната военного образца, это Эзру угнетало всерьез. Общительность общительностью, но конкурентная среда сверстников напрягала его. Как бы то ни было, на коменданта риска стоило взглянуть вблизи и половить в живой силе эхо его эмоций с мыслями о кадетах. Эзра пожалел, что за разгребанием накопившихся собственных дел до сих пор не удосужился выяснить подробности первых месяцев обучения тут у 3 старших рот. Когда зимние кадеты пропустили на раздаче все 3 дедовских роты предыдущих сезонных наборов и скоропалительно позавтракали геркулесовой кашей с завернутыми в рулетик из фиолетовой рыбы светло-синими лот шампиньонами и желейной конфеткой из джоганов для подслащивания напитка из собранных на лотельских фермах корней цикория и ятрышника, сержант Курахи передала юниты Аурик и Беш под командование бригадира Гринта, проведшего их строем по близлежащей к комплексу улице, словно хвастаясь бравыми кадетами перед немногочисленными прохожими. В прилегающем районе таунхаусов расквартировывались 7 офицеров столичной полиции. Массивные противоударные двери были подняты, открывая зев огромного ангара, служившего испытательным холлом, слава императору, оснащенным подавителями эха. Тут уже занимались взводы из роты предыдущего сезона. Очередной шагоход от ДП загремел вдоль серой линии. Фёгас с Биттенси не удержались, повернув головы в шлемах. Естественно, луженая и басовитая глотка Гринта облаяла дураков почище, чем сержант Курахи, которая в этом же зале уже песочила остальные юниты перед началом их собственного аттестационного испытания. «Смирно!» — гаркнул мясистый и грузный Гринт, подведя восьмерых к двум платформам, на которых стоял его субтильный и вытянутый командир. Отделение ИЛРЦ-77 для инспекции прибыло. «Кадеты, вы пришли к нам детьми», — свысока обратился Ариска, держа левую руку на поясе за спиной. «А через несколько коротких недель выйдете солдатами». Дефезер ощутил довольство и гордость товарища, большинство же помрачнело. Слова коменданта означали начало практики в составе городских патрулей, но многие поняли его превратно. Гринт и Ариска скучали, надеясь немного развлечься, наблюдая за прохождением теста новобранцами. «К моменту окончания обучения вы будете готовы служить нашему императору», тем временем продолжал важно вещать Ариска своим хорошо поставленным и внятным низким тенором. «Сегодня мы испытаем вашу силу и решимость. Вы готовы стать штурмовиками?» — с подковыркой спросил комендант. «С одной стороны, это как бы повышение в звании по сравнению с нынешним. С другой стороны, два лучших юнита перед ним — это офицерское тесто, будущие лейтенанты. Худшие станут капралами, середнячки пополнят когорту сержантов». «Сэр, да, сэр», — хором гаркнул в ответ вытянувшийся во фрунт строй. «Вольно», — дозволил Ариска, удовлетворенный первым знакомством. Некоторые кадеты сняли шлемы. Кто-то взял его под мышку, кто-то решил стереть несуществующую пылинку. А Дефезра на всякий случай всмотрелся в свое отражение в технологичном бронестекле лицевой панели, опасаясь, что через клон доспех могут проявиться те же изменения, что медихлорианы сейчас вызвали у него в радужке, перекрасив из синего в огненно-рыжие. Все из-за еле сдержанного эмоционального накала от присутствия в ангаре не только лейтенанта Хирона, но и наблюдавшего за своими лейтенанта Реймза, когда-то имевшего звание сержанта и грубо арестовывавшего Эфраима и Миру Бриджер, пойманных с поличным во время подпольной трансляции повстанческих передач из подвала в их собственном доме. «Эй, Дев, Дев», Джай хлопнул приятеля по плечу. «Что?» – растерянно переспросил клон Дев, пока Эзра обуздывал эмоции, прозевав, как Гринт спровадил отличившихся Фёгаса и Биттенси. Брал под контроль не только свои эмоции, но и чужие. Его по касательной задевали страхи, испускаемые Джилисом, Узалом, Нажрасом, Заром, живо помнящими тех, кто падал вниз и хрустел костьми, а потом излечивался в бактокамере, слишком дорого для просто теста. «Дев Морган, ты где?» – шутливо спросил компанейский Джай. «Ау, да, Дев Морган тут, это я», – пролился словами встревоженный клон вместо оригинала, так сказать, прикрываемого в тени. Леонис сильнее всего фонтанировал гневом, с его эхом в силе и случился резонанс. «Побочный эффект, ух ты, видать, перенапрягся», – усмехнулся Джай, имея в виду составление столбика камней на вершине холма. «Прости, Джай, ты это о ком?» Взявший себя в руки Дев Эзра стал пихаться локтем в быстрее него раздающийся торс товарища. «Уж не о том, кто побеждает». «Да», — отпихнулся Джай и сам толкнул Дева в плечо, «но сегодня победа моя». Келл слегка мандражировал и, чтобы справиться с этим чувством, храбрился. «Ты говорил так вчера». «И, ничего», — шлемом пихнулся Дев Эзра, игнорируя сверху взирающего на возню Ариска и непрошибаемого Гринта, которого копировали Джилис и Узал, оставшиеся вдвоем от юнита Беши, боявшиеся позорно расслабиться. Настрой двух приятелей и их простецкое поведение на виду высшего армейского командования Лотала успокаивали и придавали решимости оробевшим кадетам. Комендант подумал, что хватит мариновать перцев, и нажал кнопку. Большая площадка пола под шестью кадетами с лязгом вздрогнула и стала плавно опускаться, остановившись примерно через 17 метров. 70-сантиметровая в высоту и полутораметровая в ширину сетка из светящихся белых линий живо напомнила Эзре одну из виртуальных игрушек, которую как-то опробовал Зеп по пути с Кашейка. «Кадеты, вы опускаетесь в колодец и должны выбраться из него как можно быстрее», — пояснил очевидная Ариска, держа офицерскую осанку. Рядом на соседней парящей платформе возвышался Гринт, закадычный друг и правая рука коменданта. Победившие удостоятся чести служить сегодня порученцами при штабе. Проигравшие будут служить у бригадира Гринта, сожалея, что не остались на дне этого колодца, застращал Ариска, глянув на упомянутого бугая, из-за своих габаритов не способного до конца сложить руки на груди. «Возьму приз», — смело похвастался Джай перед высоким начальством. «Не сегодня, Келл», — встрял выслуживающийся Олег, толкнув в спину. «Заглохни, нажрас», — Дев Эзра вытянул руку, пихнув его в плечевой сустав. Внутренне он справился с эмоциями и выкинул тех двух из головы, потешаясь вместе с двумя другими, с некоторым любопытством наблюдающими за представлением. «Ты тоже, Морган, вы оба слетите вниз», — пообещал им тот, кто привычно уже прятал свою бледность и злобный прищур под шлемом, чтобы не быть объектом шуточек о морде лица. «Вообще-то, мы наверх», — Дев Эзра отбил руку Олега, насмешливо показав пальцем вверх, не став говорить про ожидающий их новый вид испытаний, ведь что толку смотреть на те, к которым уже приспособились. И ведь он прошлые два дня впервые столкнулся со столбом и другим тестом, в отличие от прочих кадетов, проходивших то же самое на этапе ориентирования в первые недели. Олег собрался поставить фингал, наказывая за вольно снятый шлем. Дев Эзра легко принял кулак в ладонь, потом второй, для виду скорчив рожу и оказывая сопротивление простецу. Олег чувствовал, что над ним попросту издеваются, и сильнее бесился. А еще Нажрас очень боялся по итогам зачетов вылететь из юнита Аурик в Беш, как перед носом Фёгаса и Битанси замаячила деградация в Креш. Испытание начнется через 4. Дев Эзра поднажал и оттолкнул от себя Олега, по-быстрому нахлобучив шлем. 3, 2, как же мы попадем туда? Протараторил Джай. Их шлемы уже были подключены к каналу юнита Аурик. 1. И Грин жамкнул кнопочку на пульте. Тут же некоторые ячейки вылетели из стен репульсорными платформами, площадка сверху и по бокам снизу пара перекладин. Освободившееся место быстро занималось новой, а перед летящей освобождался паз. Некоторые плиты пола взлетели вертикально, вместо перекладин на ней имели светящиеся полоски, а в конце подъема переключались на горизонтальное движение, укрытием им служил самый верхний ряд. «Вот и ответ, Джай», — произнес ухмыльнувшийся Дев Эзра, хлопнув по плечу. Пока некоторые соображали о закономерностях в движении, он первым решительно запрыгнул на низко пролетавшую квадратную платформу, покачнувшуюся от импульса и слегка притормозившую для стабилизации положения. С нее Дев Эзра простым прыжком перескочил на перпендикулярно пролетавшую мимо и одним уровнем повыше. Шиноби Джедаю очень понравились кадетские игры, это и предыдущие. В прошлые разы он из спортивного интереса не жульничал, выкладываясь и выигрывая без чакры и силы. Ведь тоже предвидение силы хорошо в бою и специальных тренировках, а в состязании с простецами напрочь убивает азартный интерес. Однако благодаря устроенной инспекции шпион дождался возможности проявить себя пред очами высшего руководства, чтобы ускорить выполнение одной из начальных задач инфильтрации. «Встреча наверху», — Дев Эзра подбодрил друга. «Не вопрос», — задорно ответил Джай и запрыгнул на ближайшую платформу. Ощущавший через силу шиноби джедай едва не промазал с прыжком на третий уровень из 24, когда восприятие Джая в силе изменилось, знакомо, одаренный. Это ж было очевидно. Про себя досадливо воскликнул Эзра, едва не проморгавший истинную причину крутых успехов Килла, за прошедшие месяцы мотивации серьезно наловчившегося пользоваться силой и даже не подозревающие об этом.